10. Билл Ходжес не единственный, кому с первого взгляда не нравится новая старшая, пришедшая вместо Бекки Хелмингтон. Медсестры и санитары клиники травматических повреждений головного мозга называют место своей работы ведром, от головного ведра. И очень скоро Рут Скапелли получает прозвище медсестра Гнусин. Головное ведро, Rain Bucket, защитный шлем. Медсестра Гнусин, персонаж романа Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом». К окончанию третьего месяца работы в клинике она наказала трех медсестер за различные мелкие провинности и уволила одного санитара за курение в подсобке. Она также запретила ношение ярких униформ, как слишком отвлекающих и слишком вызывающих. Врачей она при этом устраивает. Они находят ее энергичной и компетентной. С пациентами она тоже энергична и компетентна, но еще и демонстрирует холодность, граничащую с пренебрежением. Она никому не позволяет называть даже самых безнадежных кретинами, придурками или овощами, во всяком случае в своем присутствии, но ее отношение к ним чувствуется. «Свое дело она знает», — сказала одна медсестра другой в комнате отдыха, вскоре после того, как Скапелли приступила к исполнению своих обязанностей. «С этим не поспоришь, но чего-то в ней не хватает». Вторая медсестра, отработавшая 30 лет и повидавшая многое и многих, обдумала услышанное, а потом коротко ответила: «Le mot juste, милосердие». Скапелли никогда не демонстрирует холодность или пренебрежение, сопровождая Феликса Бебино, главного невролога, во время обхода больных. Да он бы, наверное, и не заметил. Некоторые врачи все-таки кое-что замечают, но редко кто из них обращает внимание. Деяния низших существ, таких как медсестры, пусть даже старшие, никоим боком их не касаются. Скапелли словно чувствует, какая бы беда ни обрушилась на пациентов клиники травматических повреждений головного мозга, отчасти вина за их нынешнее состояние лежит на них самих, и если бы они прилагали больше усилий, то, конечно, вернули бы себе часть утерянных способностей. Но при этом она выполняет свою работу. И выполняет хорошо, возможно, даже лучше Бекки Хелмингтон, которую любили гораздо больше. Если бы Скапелли об этом сказали, она бы ответила, что находится здесь не для того, чтобы ее любили. Задача у нее одна — заботиться о пациентах. И ничего больше. Впрочем, есть в ведре один пациент, которого она ненавидит. Это Брейди Хартсфилд. И не потому, что ее знакомого или родственника изувечили или убили у городского центра. Причина в другом. Она думает, что он симулирует. Скрывается от наказания, которого в полной мере заслуживает. По большей части она держится от него подальше и позволяет другим сотрудникам возиться с ним. Один лишь его вид ввергает ее в дикую ярость. Она убеждена, что общество только выиграло бы, избавившись от этого злобного существа. Есть и другая причина, заставляющая ее избегать Брейди. Она не ручается за себя, когда находится в его палате. Дважды она кое-что сделала. Если бы это всплыло, ее могли бы уволить. Но в этот январский день, когда Ходжес и Холли заканчивают ланч, Скапелли словно на невидимом тросе буквально тащит к палате 217. Утром она уже заходила сюда, потому что доктор Бебино настаивает на том, чтобы она сопровождала его при обходе. Но Брейди — пациент-звезда. Доктор Бебино восторгается его уникальными достижениями. «Он вообще не должен был выйти из комы», — говорил ей Бебино вскоре после того, как она появилась в ведре. Обычно главный невролог ни рыба, ни мясо, но разом оживляется, если разговор заходит о Брейди. «И посмотрите на него теперь. Он может проходить короткие расстояния. Да, с чьей-то помощью, но может. Он ест сам, отвечает, вербально или знаками, на простые вопросы». Он также едва не проткнул себе глаз вилкой, могла бы добавить Рут Скапелли, но не добавляет. И его вербальные ответы для нее звучат как «кут-кудах» и «гы-гы». Отходы жизнедеятельности. Надень на него подгузники Depends, и они останутся сухими. Сними их, и он дует в постели регулярно, как часы. Еще и испражняется, если есть такая возможность. Словно знает, когда это надо сделать. Она уверена, он знает. Знает он и другое, в этом у нее нет ни малейших сомнений. Скапелли его не любит. Этим самым утром, когда осмотр закончился, и доктор Бебин умыл руки в примыкающей к палате ванной, Брейди вскинул голову, чтобы взглянуть на нее, и поднял руку на уровень груди. Трясущиеся пальцы сжались в кулак, а потом средний палец медленно разогнулся. Поначалу Скапелли едва осознавал, что видит. Брейди Хартсфилд посылал ее на три буквы. А потом, когда вода в ванной перестала течь, две пуговицы на ее униформе оторвались, обнажив середину широкого бюстгальтера Playtex 18-Hour Comfort Strap. Она не верила слухам об этом выродке, отказывалась им верить. Но теперь он ей улыбался. Да чего там, ухмылялся, глядя на нее. И вот она подходит к палате 217 под успокаивающую музыку, которая льется из динамиков под потолком. На ней запасная униформа, розовая, которую она держит в шкафчике и не любит. Она смотрит по сторонам, чтобы убедиться, что никто не обращает на нее внимания. Делает вид, что вглядывается в температурный лист, на случай, если кого-то не заметила, и проскальзывает внутрь. Брейди сидит на стуле у окна, как всегда. На нем одна из четырех клетчатых рубашек и джинсы. Волосы причесаны, щеки гладкие, как у младенца. Значок пуговицы на грудном кармане извещает: «Меня побрила медсестра Барбара». «Он живет, как Дональд Трамп», — думает Рут Скапелли. «Убил 8 человек, искалечил бог знает сколько. Пытался взорвать 1000 девочек-подростков на поп-концерте. А теперь сидит здесь, еду ему приносит личная прислуга, одежду стирают и гладят, лицо бреют. Трижды в неделю ему делают массаж. 4 раза в неделю он посещает водолечебницу и принимает горячие ванны. Живет как Дональд Трамп? Скорее, как вождь какого-нибудь племени из пустыни одной из богатых нефтью стран Ближнего Востока. А если бы она сказала бы Бину, что он показал ей палец? «О, нет», — ответил бы Бину. «Нет, медсестра Скапелли, вы видели лишь непроизвольную мышечную судорогу. Его мозг еще не может выдать команду на такой жест. А если бы и мог, с чего ему показывать вам палец?» «С того, что ты меня не любишь», — говорит она, наклоняясь вперед и упираясь руками в прикрытые розовой юбкой колени. «Так, мистер Хартсфилд, и в этом мы квиты, потому что я не люблю тебя». Он на нее не смотрит, не подает вида, что услышал. Не отрывает глаз от многоэтажной автостоянки на другой стороне дороги. Но он ее слышит, она в этом уверена, и полное отсутствие реакции злит ее еще больше. Когда она говорит, люди должны слушать. «Мне что, поверить, будто ты оторвал пуговицы моей униформы силой мысли?» Никакой реакции. «Я знаю, что это не так. Я давно собиралась заменить эту униформу. Она мне стала узка. Ты можешь дурить более доверчивых медсестер, но со мной этот номер не пройдет, мистер Хартсфилд. Все, на что ты способен, — это сидеть на этом стуле и гадить в постель всякий раз, когда у тебя появляется такой шанс». Никакой реакции. Скапелли бросает взгляд на дверь, чтобы убедиться, что та закрыта, потом отрывает левую руку от колена и протягивает к нему. «Все эти люди, которых ты убил и покалечил, некоторые мучаются до сих пор. Тебя это радует?» «Радует? Так? А как это понравится тебе? Давай выясним». Она находит его сосок, потом сжимает большим и указательным пальцами. Ногти у нее короткие, но она силой вдавливает их в кожу. Поворачивает в одну сторону, потом в другую. «Это боль, мистер Хартсфилд. Нравится?» Его лицо бесстрастно, как и всегда, и это приводит Скапелли в бешенство. Она нагибается ближе, их носы почти соприкасаются. Ее лицо еще больше напоминает кулак. За очками выпучиваются синие глаза. В уголках рта блестят капельки слюны. «Я могу проделать это и с твоими яйцами», — шепчет она. «И, пожалуй, проделаю». «Да, она может. В конце концов, Бэбину он ничего не скажет. Его словарный запас — 40 слов, и лишь несколько человек могут понять, что он говорит. «Я хочу еще каши» звучит как «я-ай-э-а». Прямо-таки разговор индейцев в каком-нибудь старом вестерне. На удивление чисто он произносит только одну фразу. «Позовите маму». И несколько раз Скапелли получал огромное удовольствие, ставя Брэди в известность, что его мать мертва. «Ты думаешь, что доктор Бэбино пляшет под твою дудку? Но на самом деле все наоборот. Это ты пляшешь под его дудку. Ты — его подопытная свинка. Он думает, что я не знаю об экспериментальных лекарствах, которые он тебе дает. Но я знаю. Витамины, — говорит он. Витамины. Чтоб мне сдохнуть. Я знаю все, что здесь происходит. Он думает, что сможет полностью тебя вылечить, но этого никогда не случится, потому что тебе вышибли мозги. А если и случится, тогда ты пойдешь под суд. А потом в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. И в тюрьме Уэйнсвилл никаких горячих ванн тебе не пропишут». Она сжимает сосок так сильно, что выступает сухожилие на запястье. Но Брэди все равно не подает вида, будто что-то чувствует. Равнодушно смотрит на автостоянку. Если она продолжит, кто-нибудь из медсестер увидит посиневший опухший сосок, и запись об этом появится в медицинской карте. Скапелли разжимает пальцы, отступает на шаг, тяжело дыша, и жалюзи над окном резко звякают. Звук этот заставляет ее подпрыгнуть и оглянуться. А когда она вновь поворачивается к Хартсфилду, тот уже смотрит не в окно, на нее. И глаза у него ясные и осмысленные. Скапелли ощущает укол страха и отступает на шаг. «Я могла бы донести на Бэбино», — говорит она. «Но врачи умеют выкручиваться, особенно если это их слово против слова сестры, даже старшей. Да и зачем мне это надо? Пусть экспериментируют над тобой. Даже Уэйнсвилл слишком хорош для тебя, мистер Хартсфилд. Может, он даст тебе какое-нибудь снадобье, которое тебя убьет? Именно этого ты и заслуживаешь». Тележка с едой грохочет в коридоре. Кому-то везут поздний ланч. Рут Скапелли дергается, словно вырванная из глубокого сна, и пятится к двери, переводя взгляд с Хартсфилда на затихшие жалюзи и снова на Хартсфилда. «Оставляю тебя наедине с твоими мыслями, но напоследок скажу вот что. Если еще раз покажешь мне палец, достанется твоим яйцам». Рука Брэди поднимается с колен к груди. Она трясется, но дело тут исключительно в регуляции моторики. Мышечный тонус вернулся не полностью, несмотря на физиотерапию и лечебную физкультуру. 10 занятий в неделю. Скапелли таращится, отказываясь верить своим глазам. Средний палец распрямляется и предстает перед ней во всей красе. А губы Брэди растягиваются в мерзкой ухмылке. «Ты же ненормальный», — шепчет она. «Выродок». Но не подходит к нему. Внезапный, иррациональный страх охватывает ее. Она не знает, чем это может кончиться.